Глава 15. Возле тына сильнее ощущается конец лета, уход тепла. Сыростью сочатся старые бревна, и ветер несет вдоль широкой просеки сырую труху. Воняет прелью, а крепче того сгнившими головешками, прокисшим пеплом, старым пожарищем. Марья и Тороп устраивают костер, а ты режешь новые кожаные шнуры взамен старых. Всякая боевая броня стягивается шнурами. А все шнуры давеча прошлым утром вы разрезали, когда разоблачались, и привели в негодность. Так бывает после всякой драки. А перед новой дракой положено нарезать необходимое количество свежих шнуров и по новой надежно стянуть доспехи на телах воинов. Потому что если шнур лопнет в разгар боя и броня разойдется, воину конец. На изготовление шнуров уходит время. Запалив костер, разогрев смолу для светочей, Марья и Тороп садятся подле тебя и смотрят, как ты тянешь ножом линию вдоль края кожи, полосуя вдоль и отделяя один за другим длинные ровные шнуры. Малой потык не появился. Сильно, видать, вошел в обиду на Марьины слова. Она ему отказала, значит. Однако идти ему некуда. От тына на два дня хода в любом направлении тянется непроходимый лес. Парнишка вернется непременно. Хуже другое. За твоей спиной в лесной чащобе прячется кто-то неизвестный, бесшумный. Ты чувствуешь пристальный враждебный интерес. Это нехорошо. И в другое время ты, будучи воеводой и главой отряда, ответственным вожаком, отменил бы бой. Увел бы людей назад. У тебя дурные предчувствия. И тайный чащобный соглядатай тоже сильно мешает, и приметы не велят ничего делать. Помост слишком сырой и слишком громко скрипит, костер слишком дымит, шнуры из-под ножа выходят слишком кривыми, солнца слишком мало, облака залегли слишком низко, ветер задувает слишком сильно. Но уже ничего нельзя изменить. Ты подчиняешься Калаврату, шагаешь следом за движением мира. Твоя смерть ждет за любым поворотом. В такое время удобно быть воином, живым мертвецом, заранее убитым человеком. Кто вчера умер, тот сегодня ничего не боится. Мы затягиваемся в панасыре, вяжем шнуры на боках и в поясе, берем дубье и прыгаем с помоста на ту сторону. Мы доходим до змея, бросаем ему в морду смоляные светочи, ослепляем и начинаем стращать. Если вы внимательно слушали мою неказистую повесть, вы могли догадаться, что перемена погоды, уход лета и наступление осени, наплыв холода влияют не только на людей, но и на всех птиц и животных, на каждую живую тварь, в том числе и на змея. И поскольку змеи гораздо чувствительнее людей, то и перемены оказываются существеннее. Горын обычно вялый, медленный, в этот раз огрызается и даже пытается прыгать. Ему нелегко. Десятилетия голода и слабости превратили его в масластый скелет, обтянутый складчатой броней. Он сопротивляется, он издает сиплый вой, он исходит смрадной отрыжкой, он хочет жить. Ты, как всякий воин, жалеешь своего противника. Он кашляет, содрогается и воет. Бить его неприятно. Даже если внутри у тебя покой и твоя дрежа равней ровного. «Горын, за тыном!» — кричишь ты, размахивая дубиной. «Горын, за тыном!» — повторяет Тороп. Ты бьешь его, а все нипочем, как с гуся вода. В сырую прохладную погоду драться сначала вроде бы сподручней. По телу холодок, в жилах крепости. Но потом, спустя время, начинаешь обливаться потом. Ладони тоже потеют, держать рукоять неудобно. Ты помнишь битвы, где люди рубились по 3-4 дня подряд? Они сходились, махали оружием, потом расходились, делали перерыв, чтобы отдышаться, и снова сходились. Ближе к концу первого дня каждая отдельная схватка становилась все короче, а перерывы между ними все дольше. Не просто махать боевым сажалом или секирой. Плечи, спина и шея быстро устают. У каждого такого воина всегда были присные товарищи, готовые в перерыве поднести мех с водой или кусок хлеба. В лучших и самых тяжелых боях, которые ты видел, никто никому не отрубил голову, не вскрыл живот или горло. В лучших боях, где-то к концу третьего или четвертого дня, один из двоих противников просто не выдерживал, не находил сил, чтобы продолжать, поворачивался спиной и убредал прочь. В других случаях присные и друзья уводили его под руки или уносили. А у победившего не было сил даже на то, чтобы крикнуть вслед какие-то слова. Расходились молча победители проигравший. Бились обязательно с обеих рук. Потому что какая бы сильная ни была одна рука, 3 дня изнурительной драки не выдержит. Нужна рука вторая. Ты бьешь гада по башке, по плечу, по носу. Ему больно, он дрожит, дергается. Неважно, кто против тебя, человеческий враг или неразумный гад, законы боя везде одинаковы. Марья не участвует в общем деле, у нее нет дубины. Есть боевой железный топор, он висит у тебя за спиной, но ты не намерен пускать его в дело, а тем более доверять девке. Ты рядом стоящий Тора орудуете 2 обычными дубинами, нанося удары, отбегая и отдыхая, а девка подготавливает новые светочи взамен потухших и наблюдает за вами и держит наготове бутылек для яда. Она притащила на спине 4 вязанки хвороста и ладит смоляные палки на малом костерке. Сон склонится к закату, а мы так и не угомонили гадину. О том, чтобы подобраться к морде и добыть слюну, не может быть и речи. Ты впадаешь в боевой морок, перестаешь чувствовать усталость и одышку, перестаешь замечать окружающее, не видишь ни света, ни тьмы, только врага, неубиваемого, рычащего, не принадлежащего к твоему миру, или ты его, или он тебя. Битва та же охота, неизвестно, каков будет конец. То ли ты одолеешь, то ли тебя одолеют. Сколько сил осталось у змея, неизвестно. Сколько осталось у тебя, тоже неизвестно. Наслаждение в том и заключается, что ты не знаешь ничего». Коловрат несет тебя по кругу, и ты держишься за оружие, как за ось мирового колеса. Отпустишь рукоять, и тебя снесет с круга, выкинет прочь туда, где сидят за длинным, скатертью покрытым, уставленным яствами столом твои отцы и деды, твои щуры. Они тебя ждут, они машут руками. Давай, присоединяйся, Ванька, ремень, заждались уже. Но ты за стол отцов не торопишься, потому что туда всегда успеешь, а хочется еще пожить». Вроде ты давно мертвый и видел смерть во множестве обличий. Давно все решено, и если сегодня уцелел, то завтра все равно ляжешь. Все полегли, и ты тоже ляжешь, присоединишься к большинству, но еще пожить хочется, страсть как хочется. Змей трясется и сильно дергает хвостом. Он изгибает спину и харкает старыми переваренными костями. От тухлого смрада вы все разбегаетесь, как от огня. Начинает темнеть. Ты с трудом поднимаешь дубину. Гадина сильно пострадала от ударов, но не успокаивается. Если ей достается особенно сильно и больно, между ноздрей, например, она не только воет и хрипит, но и издает свист на таком пределе слуха, что у тебя кружится голова. Ты 2 хорошо попадаешь ей по здоровому глазу, по чешуйчатым набухшим векам. Она затихает надолго, переводя дух. Ты смотришь, ждешь, неужели угомонилась. Гадина недвижима. Ее ноздри, обычно раздутые, вдруг захлопываются. Марья осторожно приближается сбоку, держа в руке глиняную посудинку. Вы подходите ближе на шаг, на 2, тычете дубинами в губу. Ничего не происходит. Осмелев, ты еще подшагиваешь. По губе змеи обильно течет тот самый нужный вам яд. Мутная желтая слюна, в хлопьях более густой и темной пены, наподобие лошадиной. Слюны много, хватит не на малую посудинку, на колодезную бадью. Слюна вытекает, пропадая просто так, впитываясь в изрытую когтями вонючую землю. Ты не смотришь, с сожалением выдергиваешь посудинку из пальцев Марьи, подходишь вплотную и пытаешься сунуть змею в зубы, но вдруг его глаз открывается, и огромный коричневый клинообразный зрачок смотрит на тебя. Пасть мгновенно с ревом горла распахивается, обнажая все 3 ряда зубов, передние из которых вдвое больше медвежьих клыков. Успеваешь выдернуть руку за малый миг до того, как звонко щелкают кривые челюсти. Отскакиваешь, падаешь, кулак с посудинкой прижал к себе, не разбить, чтоб. Змей пытается реветь, пронзает когтями землю. Земля под ним пропитана его мочой и калом. Она горячо дымится и издает чудовищный запах. Встаешь. Посудинка цела, сам цел тоже. Марья смотрит виновато, Тороп хрипло кричит «Хей, хей!» и машет огнем перед мордой твари, отвлекая ее внимание. Тварь шипит и выкидывает голый язык. Нужно думать, что делать дальше. Тварь не успокоена. Добыть яд пока невозможно. И, наверное, девка не сможет попасть в птичий город. Ты воевода этого отряда. Тебе пора прекратить бой и увести людей. Очевидно, что противник сегодня слишком силен. Его не одолеть. Под вечер холод усиливается. Новые громады напитанного влагой воздуха перетекают через ближние горы. Этот воздух вроде бы еще не студеный, но от сырости его мерзнут пальцы. Осень приближается, она уж здесь. Тяжелая роса падает на траву задолго до наступления темноты. Я знаю, там за горами есть ледяные берега морей и теплое течение, идущее с севера. Оно приносит льды и туманы. С ним приходят неисчислимые косяки жирных морских рыб. Эти косяки столь изобильны и огромны, что ни один народ севера не остается без добычи. Благополучие и покой воцаряются на берегах студеных морей. Я знаю, в это самое время на юге, в 5000 верст от ледяного туманного берега, кочевники угоняют свои стада с выеденных пустых пастбищ. Молодняк уже поднят и выкормлен. Главы родов, степные каганы, возвращаются на свои зимние стоянки, в логи, в низины, в балки, где не так свищут ветры. Степные народы наслаждаются кобыльем, овечьим и козьим молоком. Это время довольства. Это многие долгие счастливые дни сытости. Скоро накатит с севера зима, накроет мир снеговыми валами. Скоро-скоро все поглотит равнодушный лед. Но пока все сыты. И у каждого бедняка на столе хлеб, и дети растут. Об этом думаешь, отковыляв на 30 шагов от места боя в сторону от костра, чтобы не душил дым. Марья сожгла весь запас смолы, костер чадит сажей, сил совсем нет. Снимаешь шлем, развязываешь подшлемник насквозь мокрый, волосы слиплись в колтун и стоят дыбом. Тороп падает рядом, дышит, как зверь. Он не имеет привычки к длительным боям. Он измотан напрочь. Конец его дубины измочален. Солнце садится. Закат мутный, низкие облака. Звезд не видно, только лунное пятно. Луна сегодня почти готова. Завтра будет полная. Бабка, думаешь, ты все точно рассчитала. Наступает ночь. И ты, и Тороп уже обломали об змея обе дубины и очень устали, и Марья тоже, и выпили всю воду, и сожгли всю смолу, и ведьмина посудинка уже вторая по счету давно разбита, и нечем поддерживать костерок, а гадина все не желает угомониться. И вот из дымной пелены появляется мальчишка-потык, его шаги тяжелые и решительные. Ты ждал, что он вернется, но не ждал, что в таком виде. Он гол по пояс, по ладоням течет кровь, видимо, только что поднес требу богу войны. На его животе и груди, на шее и лице кровью нанесены воинские руны и родовые обережные знаки. В руке у него кривая степная сабля, проржавевшая до сквозных дыр, подобрал где-то здесь внутри тына, углядел, отыскал, извлек из утоптанной гнилой земли. Этой сабле, может быть, 50 или 100 лет. Ее края обламываются и осыпаются ржой прямо у тебя на глазах. Кто был боец, оставивший столь диковинный клинок в нашем северном лесу? Насколько сильно досталось ему от змея, если бросил оружие ценой в многие сотни кун? Погибли сразу, пополам перекушенный. Или выжил, был вытащен товарищами. Или сам уполз, оставив все, что мешало отступлению. Неизвестно. Понятно только, правы были те, кто говорил, что за тыном можно разжиться настоящим боевым клинком. Малой потык держит саблю острием вниз в сильной руке, и по его виду ясно он решился на смертоубийство. Он проходит мимо тебя, не говоря ни слова, смотрит только на змея. Он наклоняется и забирает твой боевой топор. Ты хочешь возразить, но сил нет совсем. Ты цепляешься мокрыми пальцами за рукоять топора, но теперь потык сильнее тебя, измочаленного. Он даже не глядит в твою сторону, он просто отбирает твой топор и шагает дальше прямо к голове твари. Теперь в его левой руке сабля, а топор в правой. Марья начинает что-то говорить ему, но видит, как он поднимает руку с ятаганом и замолкает. Малой потык наносит удар. Вонзает кривое ржавое лезвие в горло змея сбоку и снизу. Горло твари защищено многими рядами костяных пластин. И при ударе ржавая сабля с хрустом ломается пополам. В руке потыка остаются только рукоять и обломок длиной в локоть. Но этот обломок входит в щель меж костяными чешуйками прямо в шею гада. Точнее, удара нельзя придумать. Такой удар способны нанести только новички, неумехи, случайно, неосознанно. Зверь хрипит. Из еремной дыры хлещет черная горячая кровь. Это страшное и чарующее зрелище. Зверь воет протяжно и жалобно. От этого воя снимаются с веток птицы далеко за краем тына, и весь мир неуловимо меняется. И сам ты меняешься тоже. Чудовище еще сопротивляется, еще избывает последнюю надежду, а полуголый потык теперь поднимает топор и рубит топором сбоку, наискосок, в ту же рану. В другое время, при других обстоятельствах, ты бы встал, остановил убийство, отобрал бы оружие у дурака, но твои руки не слушаются тебя». Потык бьет еще раз, и еще, и снова. Рана на шее змей распахивается, обнажая трепещущее мясо. Змей сильным движением поджимает хвост. Сейчас ударит, думаешь ты. Сейчас махнет гибким хвостом и снесет дураку башку с плеч. Но гадина уже при смерти, она бессильна. 12-летний мальчик убил ее ржавым клинком. Ветер усиливается. Ты чувствуешь запах кипящей смолы. Марья, как и ты, как и Тороп, тоже смотрит только на потыка и на умирающего зверя. Про костерок забыла, и смола на заготовленных светочах чадит вовсю. Кончилась смола, думаешь ты, да и не нужна теперь она. И тын не нужен, змей убит. Вся история со змеем длиной в 200 лет кончается теперь на твоих глазах. Свищет холодный ветер над твоей мокрой головой. Змеева кровь растекается широкой густой лужей. Полуголый потык, изрисованный кровавыми знаками, наносит один удар за другим по краю раны на горле змея. Каждый новый удар расширяет эту рану, расчленяя толстую дряблую кожу, и огромные, очень крепкие и твердые, из сине-белые хрящи и кости. И вот... Нанеся топором 2 дюжины ударов, потык отделяет башку змея от тела. Башка, уже отрубленная, продолжает жить. Глаз смотрит на тебя. Ты не испытываешь никакой жалости. Зрачок гада не выражает ничего человеческого. Это тварь иной, потусторонней породы. Если ей настало время умереть, это происходит, конечно, не из-за тебя, и не из-за потыка, и не из-за девки Марьи. И ты, и вы все, только края, ребра древнего круга жизни. Смерть змея происходит во исполнение какого-то очень древнего закона. Так было суждено, и так случилось. Когда потык отделяет башку и оттаскивает ее от тела, Тороп, видя это в страхе, кричит: «Ты что сделал?» Потык смеется, таращит дикие глаза. «Конец положил!» Подмигивает Марья, она отводит глаза. Потык сильно ногой пинает в нижнюю губу твари. Обнажаются синяя десна и сочащийся мутный яд. Потом ты сидишь, сверлишь взглядом обезглавленное тело чудовища и ждешь, что исполнится пророчество. И из тела умерщвленного гада родится другой гад, гораздо более страшный, но пророчество не сбывается. Из короткой шеи толчками льется, кровь понемногу огустевая. Тварь издохла. И да, наверное, пророчество верно. Ты чувствуешь резкие перемены вокруг. Кричат птицы, кружась над местом битвы. Свистит, крепчает ветер, ты даже слышишь отдаленный скрип и хруст. Так всеобъемлющий коловрат, каков бы он ни был, замедляет свой вечный ход, приостанавливается. Страх накатывает на тебя. Кажется, что конец мира наступает, и вот-вот загорится земля. И небеса упадут на землю, и начнется рагнарёк, воспетый свеями, любителями рыбьей крови. Но тело твари недвижимо. Наверное, она измучена так же, как измучен ты сам. Многие часы жестоких побоев отобрали у нее все силы, все соки. Она не способна никого родить, она издохла. Ты ждешь, смотришь, потом понимаешь, глупо сидеть и ждать. Пророчество не будет исполнено. Или, может быть, оно исполнится через день. Или через год. Ты думал, это произойдет прямо теперь, вот на твоих глазах? Но в пророчестве этого не сказано. Голова змея, отделенная от шеи, имеет размер с 3 лошадиных. Не так уж и велика. Ее явно можно поднять вдвоем. Малой потык в одиночку, ухватив за верхние рога, отволакивает голову дальше и дальше от тела, как будто боится, что сейчас тело прыгнет и догонит голову, и срастется заново, и опять оживет. Но нет, кончилась гадючая порода насовсем. И никакого потомства рожать не собирается. «Притащим бабке целую башку», — говорит потык, надсаживаясь от усилия. «Тут яда хватит на весь птичий город». И опять смотрит на Марью. Она молчит, потом кивает. И они в четыре руки утаскивают змееву башку в темноту. Потом оба вспоминают про тебя и торопа и возвращаются бегом из темноты и спрашивают. «Идти можете?» Ты молча встаешь и ковыляешь следом за ними. Тороп пытается вас догнать, но отстает. Тебе приходится его ждать, ты хватаешь его за локоть, ковыляете вдвоем, опираясь друг на друга. Огромная лужа черной, густо дымящейся, змеевой крови остается за вашими спинами. Уже давно ночь, становится совсем холодно. Добираетесь до тына. Ты смотришь на остальных. Морды закопченные, руки окровавленные, на шеях разводы от пота, змеева башка щерится кривыми клыками. Вдруг ты не к слыне городу думаешь, что из этой башки выйдет замечательный подарок, если, предположим, срезать все мясо с этой башки, а потом башку положить в большой муравейник и вернуться спустя время. Все будет дочисто объедено муравьями и останется голый чистый череп. Его можно отполировать песком и поднести князю долины. Более того, вполне возможно, что этакую удивительную диковину князь долины не оставит у себя, а отвезет на юг за перевал и там обменяет на 2-3 железных клинка или на 12 лошадей. Мария и Потык ищут место, где можно перетащить через тын змееву башку. Тут тебе приходит на ум хорошая мысль, и ты кричишь, привлекая к себе внимание. «Эй!» Они оборачиваются. «Тын уже не нужен. Делайте пролом, иначе не выйдем». Потык, размахивая топором, сносит бревна одно за другим. На вид прочные, обомшелые, они оказываются трухлявыми насквозь. И потык, войдя в раж, ударами ног азартно проламывает дорогу в скользком гнилье. С тяжким скрипом рушится частокол. Три бревна завалил потык, пробив путь шириной в 1,5 сажени. Снаружи вылезают остроконечные крапивные лапы. По обломкам бревен ползают, суетясь, жучки и мокрицы. Тын прогнил насквозь. Тут уже и ты, и Тороп, и Мария, присоединившись к потылку новому вашему вожаку, подняв кто дубину, кто нож, кто топор, единым духом вместе прорубаетесь через волосатые крапивные стволы, каждый в руку толщиной, и всех вас жалит крапивный яд со всех сторон, но никто этого не чувствует. Пробившись через крапиву, выходите на просеку. Выволакиваете горынову башку. Здесь, за тыном, голова змея выглядит совсем позорно. Живая, приделанная к телу, она внушала ужас. Оскаленная пасть, крутые шумные ноздри, кривые зубы — это было страшно. А теперь тот же член, отсеченный от тулова, кажется смешным, сказочным. Смерть всегда выглядит жалко, уныло, печально. Ты снова вспоминаешь про пророчество. Тебе хочется вернуться назад за тын и посмотреть, родился ли новый страшный змей. Но на это нет времени. Ты уже опоздал. Вы все опоздали. До полуночи остается всего ничего, а тебе еще предстоит долгий путь через лес. Малой Потык так и не вернул тебе топор. По-хозяйски, перехватывая его в окровавленной ладони, он идет в чащу. Ему нужна новая волокуша. Теперь до бабкиного дома тащить нужно не раненого человека, а отрубленную Горынову голову. «Погоди», — говоришь ты, — «зачем нам тащить всю башку? Нам нужна только слюна. У нас есть мех из-под воды. Давайте нацедим туда слюны, этого хватит». «Нет», — говорит Мария, — «мы не знаем, можно ли смешивать слюну с водой. Мы потащим к старухе всю башку». «Да», — говорит Потык, — «мы потащим всю башку». Толстые березовые жердины вы связываете собственными поясами, ни на что другое нет сил. Потом вы долго, очень долго тащите голову змея через непроглядную лесную тьму. Хорошо, что есть тропа, ее находишь на ощупь ногой, шаришь ступней, где меньше наросло, туда идешь. Иногда из сплошных толстых облаков выныривает лунное пятно. И в его свете все видно, и лес, и тропу, и друг друга. Башку змея вы накрыли сверху шкурой, чтобы отвратительный вид мертвой паскудины не смущал ваши рассудки. Наступает полночь, а преодолена только половина пути до старухиного дома. Вы опоздали. В лучшем случае вы вернетесь только под утро. Неизвестно, будет ли ждать князь птиц. Но делать нечего, вы тащите груз дальше и дальше. Кроме волокуши со змеевой башкой, каждый из троих волочит свернутую броню, спальную шкуру, флягу с водой, дубину и нож. Нельзя сказать, что это дело легко дается. Мхи ночью совсем оцерели, сапоги промокли и скользят, еловая хвоя налипает на подошвы, приходится часто останавливаться и счищать грязь. Руки в лопнувших кровавых мозолях, по ладоням течет сукровица, обожженное крапивое тело жжет сплошь, особенно лицо и шею, горит кожа и глаза почти ничего не видят. Ты переставляешь ноги, тянешь за собой конец волокуши. Каждый шаг дается с усилием. Второй конец держит Потык. Обоим не сладко. Делайте привал. На привале ты раскатываешь свой доспех и ножом распускаешь его, вытягиваешь шнуры. Тебе нужны новые. Выдернув десяток шнуров, ты свиваешь две веревки, каждая в руку длиной, и делаешь петли. Привязываешь их к концам волокуши. Теперь тянуть груз удобнее. Можно держаться не только рукой, но и плечом, закинув петлю. Доспех, разобранный с одного края, ты снова скатываешь в котомку. Ничего с ним не будет. Пластины всегда можно увязать заново. «Слушайте», — говоришь ты, — «давайте оставим тут все, и мешки, и брони, иначе не успеем до рассвета». Марья и Тороп молча кивают. А Потык и здесь сохраняет твердость и злость. «Я предлагаю другое», — говорит он. «У змеевой башки вся тяжесть во лбу. Вес дает лобовая кость. Но нам кость не нужна, нам нужна слюна. Она у змея на губах, на нижней челюсти. Давайте отрубим нижнюю челюсть и понесем только ее, а остальную башку тут бросим». «Согласен», — говоришь ты. И вы смотрите на Марью, ожидая ее ответа, но она качает головой. «Нет, мы потащим всю башку». «Ты не согласен и возражаешь. Нелюди не будут ждать». «Будут», — отвечает Марья. «Вставайте. Пойдем, мы успеем». Вы воздвигаетесь и идете, подчиняясь воле юной девки. То ли ее серьезный тон произвел впечатление, то ли смысл слов дошел. Вы подходите к дому старухи под самое утро. В сером войлочном утреннем свете дом выглядит гостеприимно. Окошко горит, из трубы тянется сладкий березовый дым. Такой бывает только от самых лучших дров, крупно наколотых и сухих. Может быть, старуха смешивает березовые поленья с ольховыми или осиновыми, или, кто ее знает, топит вовсе не дровами. Мало ли чем может топить свою печь ведьма. Может, она сует в очаг какой-нибудь малый ивовый прутик и произносит заклинание, и тот малый прутик полыхает и пышет жаром, как полная березовая загрузка. Это тебе неведомо. Ты видишь саму ведьму. Она стоит возле дома и наблюдает, как вы приближаетесь, хромая, спотыкаясь и переводя дух. Холодный воздух совершенно прозрачен. Такой чистоты не встретишь за перевалом. Такой воздух есть только у нас в Зеленой долине. А с другой стороны, в большом мире, на равнинах, в воздухе все время висит пыль, та или иная, густая, если уйти далеко в степи, или слабая, разреженная, если не доходить до степи. В зеленой долине воздух самый прозрачный во всем мире. Ты видишь края мокрых дорожек на черных, сморщенных щеках старой ведьмы. Она плачет. Она смотрит, как вы подтягиваете волокушу ближе к дому, и когда остается шагов 10 до крыльца, бросаете рукояти, вымазанные кровью сбитых ладоней. Она смотрит, как малой потык сдергивает шкуру, прикрывавшую оскаленную мертвую пасть. Старая ведьма смотрит на эту пасть, на кривые зубы, на осевшие закрывшиеся ноздри. Она плачет. Ее пустой рот, и без того кривой, еще больше проваливается, еще сильнее съезжает на бок. Она прикрывает рот дряблой рукой, покрытой старческими веснушками. Рука крупно дрожит. Ты отводишь глаза. Тяжело видеть ветхую старуху в сильном отчаянии, свойственном скорее молодым бабам. Рассмотрев змеевую башку, между прочим, не слишком пристально, как будто без желания, с отвращением и сожалением, ведьма смотрит на тебя и говорит: «Что ж ты наделал, дурень?»